Министры и конгрессмены единодушно обещали смеяться целую неделю. Рекламные агентства прославляли смех в каждом объявлении. Зубная паста «Погахондас» придает белизну вашим зубам и позволяет вам смеяться когда угодно и где угодно. Специально для национальной недели смеха искусственные зубы за полцены. Похоронное бюро «Гринбелт» выполняет все похоронные церемонии до смешного дешево. Каждый смеющийся человек пьет виски «Кентукки». Большой праздник смеха в отеле «Астория». Шефствует мэр нашего города и Боб Хоуп. Джерри отложил газету и попытался улыбнуться. Хозяин кафе снова подошел к нему и, опасливо озираясь по сторонам, заговорил почти шепотом. — У вас действительно совсем нет денег? — Ни центика, — мрачно ответил Джерри. — Ваш акцент? Вы иностранец? Я недавно прибыл из Европы. Хозяин оказался любопытным. — Так вы из Европы? Ну, там, наверное, страшная нищета. Кстати, меня зовут Кокс. Джо Кокс. К-О-К-С. Мое имя Финн. Джерри Финн. Ф-И-Н-Н. У вас есть какая-нибудь специальность? А то помогите немного на кухне. Жена в больнице, и я не справляюсь. Я по профессии врач, — ответил Джерри, не раздумывая. Врач-специалист. Моя область — повреждение спины. Повреждение спины? Тогда вы могли бы полечить меня? Все мои инструменты были в чемодане, который у меня украли этой ночью. Джерри немножечко преувеличивал, так как на самом деле в чемодане были только маленький электромассажер и грелка. Может быть, вы бы все-таки осмотрели мою спину? Не терял надежды мистер Кокс. Получите бесплатный обед, то есть жаркое. Могу поручиться за то, что оно не из конины. Джерри принял предложение. Мистер Кокс подмигнул своим клиентам и со смехом обратился к улыбающемуся молодому человеку. «Хелло, Фред, займись бизнесом вместо меня». «Окей, Джо», — ответил молодой человек и поспешил встать за прилавок. Джерри последовал за хозяином в другую комнату, ощущая легкое головокружение. Комната была, говоря коротко, не убрана. К этому слову ничего нельзя было бы прибавить, даже кавычек. Мистер Кокс снял с себя рубаху и лег животом на скрипучую тахту. Черная спина его была шишковата и жирна. Джерри добросовестно исследовал каждый позвонок. «Здесь больно?» «Да, очень. Ой, тут уж не до смеха». Какой там смех? Вот здесь, например, очень скверный хрящ. «Ой, чуточку полегче!» — застонала жертва, когда Джерри начал разминать больные позвонки. «Всякие недели еще выдумывают, черт возьми! Вовсе нет ничего смешного!» Джерри опять отметил, что наиболее болезненное ощущение вызывает четвертый позвонок снизу, и дал больному блестящие наставления, те же самые, которые выполняла Джоан. Сразу же после первого сеанса лечения мистер Кокс почувствовал себя вполне здоровым и, надев рубаху, отправился готовить жаркое. Джерри сразу понял, что это была конина, но тем не менее съел все до последней крошки. «Милости просим и в другой раз», — весело сказал мистер Кокс, когда Джерри выходил на улицу. «И помните, сэр, что теперь каждый должен, по крайней мере, улыбаться». Что правда, то правда. Улыбка прилипчива. На устах Джерри витала легкая тень улыбки, и он снова начал верить, что находится в стране великих возможностей. Пятая авеню спускалась в Гарлем, как сточная канава. Джерри тихонько побрел по этой всемирно известной улице,